Между тем, в 1902 году профессор Жуковский сам начал производить опыты с аэродинамической трубой, постоянно увеличивая ее размеры. В 1918 году он стал основателем и первым руководителем Центрального аэрогидродинамического института ЦАГИ, носящего ныне его имя. Утрата рукописей очень обеспокоила Циолковского. Во-первых, получалось, что он не отчитался за казенные деньги, а во-вторых, в его голове никак не укладывалось, что большой ученый способен совершить безнравственный поступок. Называя вещи своими именами, это, к сожалению, одно из черных пятен в истории российской науки. Долгое время Жуковского всячески пытались оправдать. Дескать, рассеян был старик, как все великие. Забот было превеликое множество. Разве всех и вся упомнишь? Разве за всеми письмами и рукописями уследишь? Только Чижевский первым не побоялся сказать нелицеприятную правду и открыть миру глаза на истинное положение дел. По мнению Чижевского, безумие затопило разум большого ученого. Великий специалист по вопросам аэродинамики был, судя по всему, человеком завистливым и не хотел признавать в Циолковском ученого, тем более в области воздухоплавания. Только через 5 лет Жуковский повторил, по сути дела, опыты Циолковского и с помощью аэродинамической трубы произвел ряд классических опытов по выяснению законов аэродинамики, на которых было основано конструирование будущих винтовых самолетов. Профессор, видимо, не мог простить недипломированному самоучке из Калуги, что собственные теоретические исследования привели его к результатам, задолго до того уже полученным Циолковским. Творческое самолюбие было настолько задето, что до конца жизни не давало покоя знаменитому ученому. Он принял все меры к тому, чтобы исследование Циолковского не дошло до читателей. Петербургская академия наук упрятала отчет в архив. Копия же отчета, оказавшаяся в руках Жуковского, оказалась утерянной или уничтоженной. Затем началась целенаправленная компрометация Циолковского. Его имя внесли в проскрипционный список, и вокруг него был организован заговор молчания. Замалчивание во все времена являлось простым, но весьма действенным приемом завистников. И не только в науке. К сожалению, в их числе оказываются и выдающиеся люди. Но Жуковский не очень-то и скрывал своей антипатии к Циолковскому. В полном собрании сочинений «Отца русской авиации» его имя ни разу не упоминается даже там, где этого невозможно было не сделать. На 3-м Всероссийском воздухоплавательном съезде, состоявшемся в Санкт-Петербурге в 1914 году, выступая с подведением итогов, Жуковский в присутствии самого Циолковского, представившего на съезд доклад по дирижаблестроению, заявил, что в России, по сравнению с западными странами, никто не выдвинул оригинальных идей по части летательных аппаратов легче воздуха, то есть все тех же дирижаблей. Обо всех мытарствах, связанных с продвижением идеи цельнометаллического управляемого летательного аппарата и попытками реализовать ее на практике, Циолковский впоследствии рассказал в брошюре «История моего дирижабля», опубликованной в Калуге в 1924 году. Хулителей своего проекта, которые постоянно ставили палки в колеса, он охарактеризовал всего 2 словами, но зато какими точными – «гасители духа». Эта брошюра была издана Ассоциацией натуралистов в серии «Мытарство современных изобретателей-самоучек» под номером 1. На обложке была эмблема Ассоциации «Освобожденный гений». В начале 90-х годов XIX века Жуковский содействовал публикации статьи Циолковского «Давление жидкости на равномерно движущуюся поверхность», написанную еще в Боровске и являющуюся первой частью более обширной работы. к вопросу о летании посредством крыльев. По просьбе профессора Столетова Жуковский дал на нее краткое письменное положительное заключение. Эта рецензия на небольшом листе некоторое время хранилась у Циолковского и даже была опубликована в одной из его брошюр. В частности, отец русской авиации писал: «Сочинение господина Циолковского производит приятное впечатление, так как автор, пользуясь малыми средствами анализа и дешевыми экспериментами, пришел по большей части к верным результатам. Оригинальная метода исследования, рассуждения и остроумные опыты автора не лишены интереса и, во всяком случае, характеризует его как талантливого исследователя. Рассуждения автора применительно к летанию птиц и насекомых верны и вполне совпадают с современными воззрениями на этот предмет». Однако вскоре, когда настроение Жуковского переменилось, он решил во что бы то ни стало заполучить собственный автограф назад и неоднократно обращался к его хранителю через третьих лиц, предлагая даже денежное вознаграждение в размере 25 рублей, но неизменно получал вежливый отказ. Тогда был предпринят другой шаг. Однажды, дело было перед Первой мировой войной, к Циолковскому, как он сам рассказывал, явился незнакомый молодой человек, заявивший, что хочет написать статью о дирижабле, его конструкции. Особенно просил показать ему подлинник отзыва Жуковского, дабы снять копию. Снять-то он ее снял. Но вот после ухода юноши вместе с ним исчез и подлинник рецензии, который перед тем Жуковский безуспешно пытался аннулировать иными средствами. Позже Циолковский уже не питал никаких иллюзий относительно личностных качеств отца русской авиации. По поводу одного из самых неприятных фактов своей творческой биографии он говорил буквально следующее. «Больно и печально вспоминать отношение ко мне профессора Николая Егоровича Жуковского. Я долгие годы не мог даже допустить мысли о том, что такой знаменитый ученый, ученый с европейским именем, может завидовать бедному школьному учителю, перебивающемуся с хлеба на воду и не имеющему за душой ни одного гроша про черный день. Какое скверное слово! Какое скверное понятие! Да, я не допускала этого даже тогда, когда по воле Жуковского исчезли все экземпляры моей рукописи, его отзыв, его первоначальные признания за моей работой некоторой ценности. Чего же боялся знаменитый ученый? Я не мог быть ему конкурентом ни в чем. Полуглухой, я не мог рассчитывать на занятия высокой должности, да я и не подходил к ней по своим внутренним качествам. У меня не было ни малейшего желания занимать высокую должность. Я не имел диплома, да я и не справился бы никогда с высоким постом, с титанической работой. Я ничего не хотел от жизни, кроме возможности проводить мои работы и опубликовывать их результаты. Но и это мне не всегда удавалось. Это стоило очень дорого, и даже помощь друзей не спасала положение, так как мои друзья были тружениками и не имели лишних денег. Следовательно, я не искал ничего такого, что могло бы хотя стороной задеть или умолить высокий авторитет профессора Жуковского, но отказаться от работы и признать себя неспособным к ней я не мог и не хотел. Наши пути в науке не перекрещивались и даже не соприкасались. У него была кафедра, огромное дело, сотни учеников. Я же имел стол, стул и кусок черного хлеба. Больше ничего. Но я позволил себе организовать опыты с воздуходувкой и мастерить модели цельнометаллических дирижаблей. Некоторые идеи приходили мне в голову раньше, чем в ученую голову Жуковского. Вот и все. Это раньше и было моим смертным грехом. Как же я смел это делать, а? Как я смел? Моя воздуходувка и все опыты, которые я производил с ней, опередили на ряд лет аэродинамическую трубу Жуковского и Рябушинского, а выводы из их опытов совпали с результатами моих. Это уже было, оказывается, недопустимо. Теперь, по прошествии 30 лет слишком, все это кажется мелочью. Но тогда это в глазах Николая Егоровича было тяжким преступлением с моей стороны, и я должен был уйти с дороги великого ученого. В другой раз Циолковский высказался еще резче. «Если бы вы спросили меня о том, сколько он мне портил, то я, не задумываясь, мог бы вам ответить. Всю жизнь». Начиная с конца прошлого века, профессор Жуковский был наиболее сильный и умный мой соперник. Он портил мне жизнь незаметно для меня и ничем не выдавая себя. Профессор Жуковский был не только крупнейшим специалистом в области воздухоплавания, но и крупнейшим врагом Циолковского. Этим он тоже будет знаменит. Он хорошо обосновал не только теорию гидравлического удара, но и практику удара. По личности Циолковского. Наконец, обобщая весь горестный опыт своей научной жизни, Циолковский заключал. «Всю жизнь я был под яростным обстрелом академических кругов. При всяком удобном случае они стреляли в мою сторону разрывными пулями, наносили мне тяжелые физические ранения и душевные увечья. Мешали работать и создавали условия, тяжелые для жизни. Спрашивается, чем я был неугоден этим ученым?» Вопрос, поставленный Циолковским, далеко не праздный. Он сам и его друг Чижевский неоднократно пытались найти на него ответ. Факты завистничества, неприязнь к конкурентам, скрытые и открытые травли существовали в науке, как, впрочем, и в других сферах человеческой деятельности всегда. Коренятся они в самой природе человека, которую не в силах изменить никакая социальная среда. Мало помогает здесь и воспитание. Во все времена, во всякой формации, среди любых групп и сословий были праведники и негодяи. Нельзя сказать, что последние доминировали, но они, отличаясь повышенной активностью, бесцеремонностью и наглостью, умело мобилизуют для своих черных дел внутренние потенции и демагогически апеллируют к объективным условиям, законам и традициям, якобы оправдывающим любой их подлый шаг. Опубликованные записи Чижевского донесли до нас и мысли самого Циолковского на сей счет. «Слишком много развелось ученых. Посмотрите хорошенько на эту несметную толпу. Всмотритесь пристальнее. Так, так. Что вы видите? А? Во-первых, ваш пристальный взор видит, что из этой несметной толпы только несколько человек занимаются наукой, а остальные присосались к ней, как спруты. Они заняты тем, что обкрадывают этих нескольких ученых и спекулируют друг перед другом уворованным кусочком. Вы ясно видите самые изощренные, самые бесстыдные типы и формы спекуляции, которые называются наукой сегодня. А завтра о них стыдно будет говорить. Тысячи, сотни тысяч таких ученых в кавычках вымирают, как динозавры и мастодонты, массами. Без следа в науке, а при жизни они мутили воду и разыгрывали роль рассеянных, поглощенных мыслью, актерствовали и назывались учеными. И так всюду, не только в России, но почти везде в мире. В науку теперь идет масса человеческой бездари, имеющей ноги, чтобы околачивать пороги, и руки, чтобы выуживать деньги и получать жалования. Головы может и не быть. Избыток таких ученых-уродов грозит разорением той стране, где не различают ловкого пройдоху в науке от настоящего ученого. Эти пройдохи, занимаясь всю жизнь втиранием очков, приобретая монументальные формы, величественные жесты и оперируя цитатами, воздействуют одним только своим внешним видом на прочую человеческую массу, которая подобострастно внимает этим пифиям. Но в конце концов поганка лопается, и в мире от нее ничего не остается, кроме смрада. Плачут денежки народные. Но еще большее зло, — продолжал он, — состоит в другом. Научное открытие остается непонятым, а бездарь подминает под себя настоящих ученых, как медведь овцу. Подняв указательный палец, такая фигура провозглашает: «Не бывать Менделееву академиком! Не бывать Мечникову академиком! Не бывать Циолковскому академиком! Не бывать! Академиком буду я, великий пустозвон!» И он становится академиком, ибо по фигуре он подходит. Не маленький, а крупного масштаба, не щуплый, а упитанный, с гривой волос. Он импозантен и самоуверен, говорит, как режет. Его багаж — 10 статей в газетах и 5 статей в популярных журналах на различные темы. И он становится авторитетом в области некой науки, наиболее модной. Подминание бездарью под себя настоящих ученых есть явление общераспространенное и всемирно известное. Оно так крепко вошло в плоть и кровь человечества, что считается явлением обычным и как бы даже необходимым, а потому с ним не ведется никакой борьбы, решительно никакой борьбы, кроме некоторых корреспонденций в газетах. А великие ученые задыхаются в этой борьбе, страждут и исходят кровью. Бездари так умеют поставить дело, чтобы настоящий ученый не мог даже пикнуть. Своей авторитетной фигурой они убивают научную мысль еще в зародыше. Они провозглашают крамола и этим зачисляют себя в число бдящих. Во все времена и у всех народов бдящие были в почете. Им отводилось первое место за столом, уставленным яствами, первый дом с коврами и парчевыми занавесями, первое место на общественной трибуне. Бдящие — это те, которые борются с крамолой. А так как каждая новая, прогрессивная, революционизирующая мысль, новое открытие или изобретение есть крамола, то бдящие, узревшие крамолу, веселятся и радуются и артистически разыгрывают сцену изобличения. Они становятся прокурорами, требующими наказания крамольнику, отстраняя его от науки и предавая общественному порицанию, которое часто заканчивается гибелью великого ученого, великой идеи. Из Боровска в Калугу Циолковский привез еще одну рукопись — научно-фантастическое эссе «На Луне», написанное еще лет за 5 до переезда. Текст не раз показывал или пересказывал самым близким друзьям. Луна здесь описана так, как будто автор сам на ней побывал. Он действительно бывал там и не раз с помощью мысли. Таким же образом оказался на спутнике Земли. Тогда еще не добавляли естественным, ибо искусственных не было и в помине. И безымянный герой научно-фантастического рассказа Циолковского вместе со своим другом-физиком. При этом не надо было изобретать никаких средств космического передвижения. Достаточно уснуть, точнее впасть в не слишком продолжительный летаргический сон. Рассказ ведется от первого лица, и трудно избавиться от мысли, что все описанное в нем случилось с самим Циолковским. «Я спал болезненным сном и теперь проснулся. Лег на земле и пробудился на земле. Тело оставалось здесь, мысль же улетела на Луну. Лунные картины, воссозданные воображением,